Глава 21. Осада Риента. Часть 2. Хитрая магия наших врагов, пусть и прошла через щит Индориссы, но, тем не менее, он ее серьезно ослабил. Больше всех пострадали подопечные Барб, но здоровье им было не занимать. К тому же, как я понял, доспехи у мелких были заточены именно на жизнь и, соответственно, защиту. Так что вроде никого мы не потеряли. Эльфы были не готовы к схватке. По-моему, они просто не ожидали увидеть в своем тылу такой большой отряд. Но все-таки уровни у них были высокими, поэтому так просто они не сдались. Новые заклинания они создать не успели, а жалкую цепочку стрелков-неписей, что выстроились перед ними, мы просто снесли, словно ее и не было. Игроков окружили щиты, и в руках появились тонкие мечи. Судя по стекающему с них пламени, явно артефактные оружия. Разглядеть название клана и имена я так и не смог. Но как бы ни были сильны эльфы, они не смогли выстоять против нескольких десятков врагов, из которых, особенно в отряде Хромова, большая часть была одного с ними уровня. А про Индориссу вообще и говорить не стоило. Так что продержались наши противники ровно 5 минут, после чего дружно ушли на возрождение. Их просто задавили массой. «Странные какие-то эльфы», — проворчал Хромой, подходя ко мне. «Не понимаю, что за клан? Наемники, что ли? Но какие-то странные наемники». «А в чем странность?» — поинтересовалась Стамеска. «Потом объясню», — махнул рукой наш союзник. «Сейчас времени у нас нет. Судя по звону оружия, к нам приближаются местные защитники, которых наше появление, сами понимаете, не обрадует», — позволил он себе улыбнуться. «Сейчас занимаем оборону». Он оказался прав. Едва мы заняли позиции посередине улицы, как перед нами появился солидный отряд неписей. Судя по одинаковым доспехам и унифицированному оружию, скорее всего, регулярные войска Риентора. Средний уровень — 25-й. У командира, высокого рыцаря в позолоченных доспехах, 35-й уровень. Отряд шел ровной колонной в ширину всей улицы, выставив перед собой высокие прямоугольные щиты и ощетинившись длинными копьями. Смотрелось это внушительно. За первыми 3 рядами шли лучники и маги. «Начнем!» — крикнул мне Хромой, и мы обрушили на врага фейерверк заклинаний. Наша атака совпала с атакой противника. На этот раз щит темной эльфийки сработал штатно, отразив атаку. Следом за этим во врага врезалась стальная колонна подопечных Барб. Вот здесь наши наемники развернулись на всю катушку. Их слаженная и синхронная работа, как обычно, поражала. Ударив по центру, они, словно нож в масло, вошли в порядке врага, не обращая никакого внимания ни на копья, ни на плотный строй. С левой стороны вместе с ними в строй врезались несколько раскачанных танков из отряда Хромова, закованных в пластинчатые латы. За ними еще несколько игроков, судя по всему, с нехило так прокачанным умением мечников. Нам оставалось только смотреть за схваткой и обмениваться магическими ударами и стрелами с такими же стрелками и магами из огневой поддержки противника. Бить в сражавшихся пехотинцев было опасно, можно легко зацепить своих, поэтому вражеские маги действовали очень осторожно. Ну и наши силы, конечно, были куда мощнее, чем у противостоящих нам магов и стрелков. Да и чего одна Индорисса стоила, благодаря своему щиту, оказавшемуся по-настоящему спасительной штукой. А вот одновременно с поддержкой щита она сумела ударить какими-то грязно-серыми шарами, отправив в цифровой рай аж 5 магов сразу. Да и Кали присоединилась к ней. У нее те же самые шары были, конечно, гораздо слабее, но, тем не менее, эффективность этого заклинания даже на начальных уровнях поражала. Так что надолго новый противник нас не задержал. Мы продолжили свое движение вперед. Но, как оказалось, противник серьезно воспринял появление в своем тылу врага. На этот раз на перекрестке нас ждало не менее 100 неписей, которых поддерживалось 10 игроков. «Вот теперь посерьезнее все будет», — повернулся ко мне Хромой. «Но задачу мы свою пока выполняем. Учитывая, что город сейчас штурмуют, и каждый солдат на счету, силы против нас немалые выставили. Жаль, гвардии света нет. Но, с другой стороны, не сомневаюсь, что они скоро появятся». Схватка началась как обычно. На этот раз у подопечных Барб не получилось действовать так эффективно, как в прошлый раз, и они завязли в глубоком строе солдат противника. На этот раз мы сумели поучаствовать в бою. Так как наши малыши не смогли закрыть весь фронт, С левой стороны бок о бок с ними сражался отряд Хромова. Мы же были справа. К моему неприятному удивлению, неписи оказались очень неудобными соперниками. Вроде солдаты и были невысоких уровней, и урон наносили небольшой, но мне они чем-то напоминали тех же самых наших троллей-наемников. Работали они своими копьями с каким-то ожесточением, методично и синхронно делая выпады, словно роботы. Дисциплина у них оказалась на высоте. Да и надо учитывать, что у врагов было солидное численное преимущество. Но в основном благодаря Индорессе наш отряд весьма удачно справлялся с противниками. Учитывая, что я оказался со всех сторон прикрыт своими соплеменниками, как и Макс со Стамеской, нам приходилось пока лишь смотреть на происходящее, да поддерживать сражавшихся магией. А так все как обычно. Суккубы легко шинковали противников, которые ничего не могли противопоставить двум хвостатым чертовкам. К тому же они периодически использовали очарование, заставляя врагов замирать и с вожделением смотреть на своих убийц. Все было хорошо и легко, пока к бою не подключились игроки. Пусть они пока атаковали с дальней дистанции, но это получалось у них достаточно эффективно. Щит темной эльфийки все больше и больше пропускал магические атаки. Хуже всего пришлось троллям Барб. Если нас худо-бедно закрывали индивидуальные щиты, которые сейчас практически трещали по швам, то у ее подопечных такой защиты не было. Несколько бойцов ушли на перерождение, но это были пока единственные потери. В конце концов, мы дожали неписи и схлестнулись с игроками. Вот тут наше племя могло реально потерять, если не половину, так треть состава, это точно. Но вновь благодаря Индорисе и суккубам, которые взяли на себя основную часть боя, мы потеряли только двух троллей и новую кошкалютку. Отряд Хромова тоже понес потери. «Какие-то упорные неписи попались», — недовольно проворчал Хромой, подходя ко мне. «У меня пятеро на перерождение отправились. Но нам надо продолжать двигаться. Думаю, что следующие соперники окажутся еще более сложными». Внезапно он вздрогнул и коснулся перстня на своей руке. Перед нами появилась призрачная фигура, зовущая Бурю. Девушка внимательно оглядела всех нас и широко улыбнулась. «Хромой, мы начали решающий штурм. Думаю, сможем захватить стены и прорваться в город. Более эффективно мелколакс со своим летающим отрядом действует. Гвард вновь на перерождение отправился. Наш данжен-мастер уже второй раз этого козла уделывает. Так что ваша задача — добраться до центральной площади. Чем меньше игроков будет во время штурма, тем лучше. Насколько мы знаем от шпионов, местные эмиссары от вражеского альянса очень серьезно восприняли ваше появление и готовы снять народ со стен для ликвидации угрозы с тыла. Это нам на руку. Устрой там шухер, брат». «Да не вопрос», — осклабился Хромой, и призрачная фигура девушки растаяла. Мы поняли друг друга без слов и двинулись по улице. В этот раз путь оказался долгим. Никто не пытался нам помешать, и улицы, как и вначале, были совершенно пустыми. Вскоре мы стали различать доносящийся издали шум битвы. А через 15 минут появились враги. К тому же, по словам Хромова, мы начали приближаться к центральной площади. Теперь нам противостояли компактные отряды из высокоуровневых неписей с добавлением не менее высокоуровневых игроков. Видимо, враг сделал определенные выводы и теперь сменил тактику. Либо просто пытался нас измотать, подготавливая серьезный отпор. Бои стали гораздо труднее. Тут уже на пролом не пойдешь. Противник избегал ударов стальной троллей колонны и очень опасно огрызался на наши атаки. В результате мы потеряли всех подопечных Барб. Туда же отправились тролли. Как ни странно, они оказались самым слабым звеном в нашем отряде, в первую очередь за счет слабой защиты. Вернемся, надо бездельника Фрара напрячь, доспехи сделать. Я вот на свои просто не нарадуюсь. Похожие, конечно, не сделать, но что-то более солидное, подходящее по уровню, обязательно сварганим. Противостояли нам в основном люди и эльфы, и теперь разговоры с нами не разговаривали. Молчаливые бои, в которых нападавшие гибли. Но вместе с ними гибли и наши люди. Щит Индорисы, конечно, офигительная имба, с каждым боем становился все слабее и слабее. Все больше и больше нам приходилось пить зелий жизни, восстанавливаясь от магического урона. А учитывая, что против нас сражались все-таки игроки и неписи более высокого уровня, число которых постоянно росло, естественно, мы теряли своих. Не могло не радовать, что при таких ожесточенных боях с превосходящим нас по силе соперником наш отряд показал себя достойно. И самое главное — новички. Со старыми членами племени было понятно, мы уже в бою явно притерлись друг к другу. Но главное — новобранцы стали действовать так же слаженно. У Хромова порядка было меньше, но все-таки там более высокие уровни и стиль у каждого бойца, за исключением нескольких танков, индивидуальный. Мы же брали именно организацией и дисциплиной. Уничтожив три вражеских отряда, мы, наконец, вышли к центральной площади. От того места, где мы стояли, было прекрасно видно, что враг решил уничтожить кучку наглых диверсантов. Перед нами ровными длинными шеренгами выстроились не менее 300 неписей, а за ними 20 игроков. И эти самые неписи выглядели весьма сурово. А в первой шеренге десяток закованных в блестящие латы рыцарей. Они щеголяли надписью «Гвардия света» и, в отличие от окружавших их 30-уровневых местных, все были 40-го плюс уровня. Да и игроки в уровнях им тоже не уступали. «Похоже, приплыли», — уныло констатировал очевидный факт Макс. «Кавалерия прибыла», — поддержал его Хромой, только в отличие от моего друга его голос звучал веселее. «Тебе весело?» — удивилась стоявшая рядом с ним Гэндальфина. «Не плакать же!» — фыркнул игрок. «Правильно!» — нравоучительно заметила Стамеска. «Чего нам терять-то? Погибнем, возродимся. Зато бой классный будет!» Хромой поднял руку с выставленным вверх большим пальцем, поддерживая девушку. Я окинул взглядом своих соплеменников. В наших рядах в целом настроение было бодрое. А что, народ уже привыкший. Единственно, новая кошкалютка выглядела немного потерянной, а вот Калиб, наоборот, прямо-таки горела желанием битвы. Поймав мой взгляд, она почему-то смущенно опустила глаза. Похоже, вся эта фигня с хозяином, старшим и так далее — это серьезно. Я покосился на стоявших рядом со мной Индорису и Суккуб. Вот кто совершенно спокоен. А Суккубы, когда увидели мое внимание к ним, сразу начали применять свой арсенал соблазнительниц. Нашли, блин, время. «Будем стоять тут и ждать, когда сами нападут?» — спросил я у Хромова. «А какие еще варианты у нас?» — ответил тот, задумчиво глядя на выстроившегося противника. «Тут мы хоть дольше продержимся, да и время на нас работает». «Сможешь хоть сколько-то еще щит держать?» — спросил я Индурису. «Минут 10-15 продержу», — ответила она после небольшой паузы. «На большее не хватит меня. Да и что это за щит сейчас? Так, одно название. Он лишь на 10% сейчас работает». «А вы?» — я повернулся к Суккубам. «Вы понимаете, что, скорее всего, мы тут все поляжем? Нам-то ничего не будет. А вот вам?» «За нас не переживай», — усмехнулась Велла. «Мы сумеем выжить, как и наша уважаемая союзница». Индориса улыбнулась и кивнула. «Но мне приятна такая забота», — не удержалась Суккуба и облизнула губы своим язычком, призывно выгибаясь таким образом, чтобы можно было увидеть все ее прелести, плотно обтянутые традиционным кожаным нарядом. «Да, тут, похоже, без магии не обошлось. Как же хороша чертовка!» Я сглотнул и невольно бросил взгляд на насупившуюся Стамеску. И тут за нашими спинами послышался дробный топот множества ног. Развернувшись, мы увидели вдали приближающихся к нам врагов. «Зажали, блин!» — проворчал Хромой. «Продуманные падлы! Так что, ребята, только вперед! Иного варианта нет! Иначе нас тут запрессуют, и мы и 10 минут не продержимся». Спорить с ним никто не стал, и наш отряд дружно рванул навстречу верной смерти. Вот странно, знаешь, что погибнешь и возродишься, а все-таки не по себе как-то. В нас полетели боевые заклинания, но защитники, видимо, не рассчитали нашу скорость. Мы успели врезаться в ряды врагов, а большую часть заклинаний отразил щит Индорисы, который после этого просто исчез. Игроки не могли атаковать нас магией, так как мы смешались с местными солдатами. Поэтому они попытались добраться до нас через толпу, но сделать это в мясорубке, которая развернулась на площади, было весьма затруднительно. С гвардией света, стоявшей в центре, схватились бойцы Хромова. Нам же достались неписи. Я орудовал мечом. Мой уровень мечника, помноженный на изначальную повышенную силу тролля и прокачанную в последнее время ловкость, творил чудеса. Можно сказать, я просто косил противника, который мне и сделать-то ничего не мог. Нет, удары на меня сыпались со всех сторон. Никакого индивидуального защитного щита, в отличие, например, от кошколюдок, у меня не было. Но удары были слабые, и с ними прекрасно справлялись доспехи. У моих напарников, за исключением Суккуб и Индориссы, дела шли похуже. Тяжелее всего пришлось депутату. Ему понадобилось поменять тактику. Атаковать с дальней дистанции он не мог, поэтому вертел своей дубиной. Да и броня у него кое-какая имелась, но, видимо, он настолько привык выступать в роли огневой поддержки, что просто разучился сражаться в ближнем бою. Если вообще, конечно, когда-то умел. Так что он, хоть и справлялся пока вместе со своим помощником, но, по-моему, ненадолго. Барб уже отправилась на перерождение. Оставшиеся кошколюдки во главе с Максом успешно шинковали врагов. Стамеска же прикрывала мне спину и тоже пока держалась достаточно уверенно. Мы крошили неписей, отряд Хромова разбирался с рыцарями, а тем временем сзади приближалась наша смерть. Я оглянулся и увидел, что бронированная шеренга уже близко от нас. Отряд Хромова уже уменьшился раза в два. И вдруг среди приближающихся с тыла врагов раздалась серия огненных взрывов. В разные стороны полетели обугленные трупы несчастных, попавших под обстрел. А следом за этим я увидел спускающихся к нам с неба костяных драконов с всадниками, а во главе этой воздушной армии летел Мелколакс собственной персоной. Их атаковали игроки. Вернувшись в бой, я отбил очередную атаку, сделал выпад и пронзил врага. Вдруг перед глазами появилась красная пелена. Резко повернувшись, увидел, что стамески сзади меня нет, и этим сразу воспользовались враги. Со спины меня атаковали сразу трое, и именно их мечи, пробившие мои доспехи, опустили здоровье в красную зону. Я отмахнулся от них, отправив двоих на перерождение, но в следующее мгновение очутился на опушке леса, там, где я привязывал точку возрождения. И на ней я был не один. —